Постояла, подставив порхающему ветерку курносое лицо, вытянув руки вперед к блистающему полированным золотом солнцу. Удивительно все-таки, какие нежные, длинные, как у жрицы, руки и неловкое, неуклюжее тело. Она в детстве, наверное, ужасно стеснялась показать родителям, как ей трудно быть такой. Сверстникам, что все время хочется есть, и они ее дразнили, отрывали мухам крылышки и бросали за шиворот школьного платья. Отсюда и страх перед насекомыми, и неуклюжесть. Мина вспомнила поездку в Олимпус, когда Липа подвернула на ступеньке ногу, и Марку пришлось нести ее целый квартал до автобусной остановки. Почему-то она тогда думала, что та притворялась. Теперь этой ногой, точнее ее подошвой, Олимпия опасливо погладила море. Глубоко вздохнула и, обрушившись в воду, широко, красиво поплыла. Откуда-то из-за камней, как чертик, выскочил щенок, бросился было вдогонку, но, намочив лапы, остановился у пенистой кромки и залаял, неистово, с подвывом. Мина обернулась в сторону города. Возможно, вслед за собакой по узкой дорожке спустится Марк. Темные, упругие кусты дрока не шевелились, казалось, слепленные из папье-маше. Они намертво приклеились к скале. Потерявший из виду Липу щенок перестал ее оплакивать, подлез под Минину руку, чтобы его погладили, и зачесался отчаянно, стряхивая на покрывало воображаемых блох. «Ты спросил у доктора про таблетки?» Мина не скрывала раздражения, что ей в четвертый раз приходится напоминать. «Да, Марк спросил, но жене соврал. От аллергии и спрятался в душе. Она сама все время уходит от разговора. То дельфин из моря выпрыгнет, то собака залает. Скорее всего, просто не желает об этом думать и по-своему права. Надо подождать еще месяц. Тогда они смогут уехать из города, который, подобно Атлантиде, погрузится в равнодушное море забвения. Иногда ему казалось, что если все сбудется, он легко и просто убьет Таниста. Потому как, если тот вырастет и повзрослеет, то у ребенка появится настоящий отец, и сын уже не станет походить на Марка, не станет подражать его походке, привычкам, а Мина постепенно отдалится и может вовсе уйти. Я пошла наверх. Марк не расслышал окончания фразы, которую Мина прокричала ему с улицы в приоткрытое окно ванной комнаты, откуда дуло теплым сквозняком и пахло помидорной ботвой. Марк, не вытираясь, обернул вокруг бедер полотенце и босиком вышел в гостиную. В углу дивана, словно хитрая белка, сидела Липа и пересыпала пригоршню зеленых таблеток из ладони в ладонь. «Ты спросил у доктора про лекарства. Для нас они не опасны?» В голове Марка всплыл произнесенный гневным тоном вопрос. «Хочешь пить? Такая жара?» Не смущаясь, засунув коробочку обратно в карман, спросила Липа. Мина пошла просить у хозяйки еще одну вазу. Ей кто-то каждый день присылает голубые ирисы. «Или тебе?» Хихикнула. Чуткая к настроениям Марка, она не однажды замечала, как он немного странно реагирует на мальчика-садовника и, не умея иначе объяснить, подразнивала. Марк уже привык общаться с ней в подобном насмешливом тоне, но чтобы травить как мышь, он подошел сзади, поиграл рыжим кудрявым локоном, она вскинула на него злые и все же растревоженные глаза. Марк потянул прядь сильнее, извернувшись, она ухватила его за полотенце, но дернуть не посмела. Он подошел к столику, налил себе из прозрачного кувшина крюшон. Глупая-глупая, она думает, что его с Миной легко разлучить, когда они так крепко друг к другу привязаны, что решились на такое. Хотя, возможно, Олимпия сама в этом смысле не промах. Отвергнутая женщина способна на многое, не только на шантаж. Марк просмаковал гортанью холодный крюшон. Есть какой-то металлический привкус,